Глава 19. Лев и змея. 2 недели у Гарри было такое чувство, что он носит в груди талисман, пламенную тайну, помогавшую ему терпеть занятия у Амбридж и даже вежливо улыбаться, глядя в ее жуткие выпуклые глаза. Оде и он сам под самым носом у нее делали то, чего она и министерство больше всего страшились. И вместо того, чтобы читать у нее на уроках Уилберта Слингхарда, он с удовольствием вспоминал последнее собрание кружка. Вспоминал, как Невилл разоружил Гермиону, как Колин Криви после усердной практики на 3 занятиях овладел чарами помех, как Парвати Патил так хорошо овладела уменьшающим заклятием, что превратила стол со всеми вредноскопами в пыль. Выделить определенный день для собраний ОДЭ оказалось невозможно. Надо было приноравливаться к отдельным тренировкам 3 команд по квиддичу, а их нередко переносили из-за плохой погоды. Но Гарри об этом не сожалел. Наверное, даже выгоднее собираться не по расписанию. Если за ними слежка, ее это скорее запутает. Гермиона вскоре придумала очень остроумный способ оповещать всех участников о времени и дате собрания, когда надо было неожиданно его перенести. Если бы ученики с разных факультетов стали слишком часто ходить по большому залу и сговариваться, это выглядело бы подозрительно. Всем членам ОДЭ Гермиона дала по фальшивому галеону. Рон чрезвычайно возбудился, когда увидел корзинку и решил, что раздают золото. «Видите цифры по ребру монеты?» — сказала она, показывая образец в конце 4-го занятия. Монета зажиточно блестела золотом при свете факелов. На настоящих галеонах это серийный номер, указывающий, каким гоблином она отчеканена. На этих фальшивых цифры будут меняться. Они показывают дату и час следующего собрания. Когда дата меняется, монета делается горячей, так что если вы носите ее в кармане, вы это почувствуете. Все берем по одной. Когда Гарри назначает дату, он меняет цифры на своей. И поскольку я навела на них протеевые чары, с вашими произойдет то же самое. Ответом ей было недоуменное молчание. Гермиона обвела взглядом смущенных слушателей. «Я подумала, это хороший способ», — неуверенно пояснила она. «В смысле, если Амбридж прикажет вывернуть карманы, то ничего подозрительного не увидит». «Ну, если вам не хочется». «Ты умеешь наводить протеевые чары?» — спросил Терри Бут. «Да». «Но это ведь... это уровень жаба». — сказал он слабым голосом. — Ну, — Гермиона старалась держаться скромно. — Может быть, наверное. — Почему ты не в Когтевране? — допытывался он почти удивленно. — С твоими мозгами. На распределении волшебная шляпа всерьез подумывала отправить меня в Когтевран, — весело сказала Гермиона. И все-таки остановилась на Гриффиндоре. — Так мы воспользуемся галеонами? Послышались одобрительные голоса, и все стали подходить к корзинке. Гарри повернул к ней голову. «Знаешь, что мне это напоминает?» «Нет, что?» «Шрамы пожирателей смерти. Волан-де-Морт прикасается к одному, и шраму у всех жжет. Это сигнал, что он их призывает». «Ну, да», — тихо сказала Гермиона. «Это и навело меня на мысль. Но заметь, я решила вырезать дату на металлических вещах, а не на коже». «Ага, твой способ гуманней». Гарри улыбнулся и опустил монету в карман. «Единственное опасение — мы можем потратить их невзначай». «Черта с два!» — сказал Рон, с некоторой скорбью разглядывая свой негодный денежный знак. «Мне-то не с чем его спутать». Приближался первый матч сезона. Гриффиндор-Слизерин. Анджелина требовала чуть ли не ежедневных тренировок, и в собраниях ОДЭ наступил перерыв. Из-за того, что кубок по квиддичу давно не разыгрывался, предстоящую игру ожидали с повышенным интересом и даже волнением. Живо интересовались ею и пуффендуйцы с когтевранцами, и тем и другим, понятно, предстояло сразиться с обеими этими командами. Деканы факультетов, пытаясь сохранять приличествующую им беспристрастность, на самом деле горячо желали победы своих. Насколько важен для профессора МакГонагал выигрыш у Слизерина, Гарри понял потому, что за неделю до матча она перестала давать им задания на дом. «Полагаю, в ближайшие дни у вас и без этого достаточно дел», — торжественно произнесла она, и они не поверили своим ушам. Но тут она посмотрела в упор на Гарри и Рона и сурово добавила: «Я привыкла видеть кубок по квиддичу у себя в кабинете и вовсе не хочу уступать его профессору Снеггу. Так что потренируйтесь лишний раз, если не затруднит». Снег проявлял не менее горячую заботу о своей команде. Он так часто заказывал поле для слизеринцев, что команде Гриффиндора иногда не удавалось потренироваться. Он пропускал мимо ушей жалобы на то, что слизеринцы пытаются вывести соперников из строя в коридорах. В больничное крыло пришла Алисия Спиннет. Брови у нее стали расти так быстро и густо, что совершенно закрыли глаза и уже мешали есть. И хотя 14 свидетелей доказывали, что ее заколдовал сзади слизеринский вратарь Майлз Блетчли, когда она занималась в библиотеке, Снег не пожелал их слушать и сказал, что она, наверное, сама пыталась применить чары для ращения волос. Гарри считал, что у Гриффиндора хорошие шансы на победу. Как-никак, они ни разу не проиграли команде Малфоя. Конечно, Рон не дотягивал до уровня Вуда, но тренировался с огромным усердием. Самым большим его недостатком было то, что после ошибки он терял уверенность. Пропустив гол, начинал суетиться и легче пропускал новые. С другой стороны, он брал поразительные мячи, когда был в ударе. Однажды на тренировке он, спрыгнув с метлы, повис на одной руке и отбил квофл ногой так сильно, что мяч пролетел все поле и угодил в среднее кольцо на противоположной стороне. Вся команда сочла, что рядом с этим бледнеет даже недавний подвиг вратаря ирландской сборной Барри Райана, отразившего бросок Ладислава Замойского, лучшего польского охотника. Даже Фред сказал, что они с Джорджем, пожалуй, еще будут гордиться Роном и серьезно подумывают о том, чтобы признать с ним свое родство, от которого якобы открещивались все эти 4 года. Одно беспокоило Гарри. Не выведет ли Рона из равновесия предматчевая тактика слизеринцев? Сам он за 4 года претерпелся к их издевательствам, так что замечание наподобие «Эй, Поттер, Уоррингтон поклялся сшибить тебя с метлы в субботу» не пугали его, а только смешили. «Уоррингтон, тот еще снайпер», — отвечал он. «Если бы он целил в соседа, вот тут бы я струхнул». Рон и Гермиона хохотали, а с лица Пенси Паркинсон слезала дурацкая ухмылка. Рон же не привык к тому, чтобы его систематически изводили насмешками, оскорблениями, угрозами. Когда слизеринцы, порой семикурсники и значительно крупнее его, шептали ему в коридоре «Зарезервировал себе койку в больничном крыле», он не смеялся, и лицо его принимало нежный салатный оттенок. Когда Драко Малфой изображал, как Рон роняет квофл, а делал он это при каждой встрече, уши у Рона загорались, а руки тряслись так, что действительно выронили бы любую вещь. Октябрь скончался в проливных дождях и вое ветра, и с железным холодом пришел ноябрь, с заморозками по утрам и ледяными бурями, обжигавшими лицо и руки. Небо на потолке большого зала затянуло жемчужно-серая мгла, горы вокруг Хогвартса надели снежные шапки, а в замке стало так холодно, что между занятиями ученики ходили по коридорам в толстых защитных перчатках из драконьей кожи. Утро матча выдалось холодным и ясным. Гарри проснулся и увидел, что Рон сидит на кровати, обхватив колени и глядя в одну точку. «Не заболел?» Рон не ответил, только помотал головой. Гарри живо вспомнил тот день, когда Рон по случайности наколдовал себе слизняковую рвоту. Он был такой же бледный и потный и также боялся раскрыть рот. «Надо позавтракать», — бодро сказал Гарри. «Пошли». Большой зал быстро наполнялся народом. Настроение было приподнятое, голоса звучали громче обычного. Когда они проходили мимо стола слизеринцев, там зашумели. Гарри обернулся и увидел, что помимо зеленых с серебром шарфов и шляп, у каждого еще серебряный значок, как будто бы в форме короны. Многие из них почему-то замахали Рону и оглушительно захохотали. Гарри попытался разглядеть по дороге, что написано на значках, но не успел. Надо было поскорее увести Рона. Гриффиндорский стол встретил их горячими приветствиями. На всех было красное с золотом, но приветствия не только не ободрили Рона, а наоборот, как будто лишили последних душевных сил. Он плюхнулся на ближайшую скамью с таким видом, словно это последний завтрак в его жизни. «Я, наверное, спятил, когда напросился в команду», — хрипло прошептал он. «Спятил». «Не дури», — одернул его Гарри, придвигая к нему хлопья. «Ты хорошо сыграешь. А волнение — это нормально». «Я пустое место. Вратарь — дырка. Сыграть не смогу, хоть убей. Чем я думал?» «Возьми себя в руки», — сурово сказал Гарри. «Вспомни, какой мяч ты отбил на днях. Даже Фред с Джорджем сказали: класс!» Рон повернул к нему несчастное лицо. «Это вышло нечаянно», — пробормотал он жалким голосом. «Я не собирался. Соскользнул с метлы, вы просто не видели. А когда пытался влезть обратно, случайно пнул мяч». «Ничего», — сказал Гарри, быстро поборов неприятное чувство, вызванное неожиданной новостью. «Еще парочка таких случайностей, и игра у нас в кармане». Напротив сели Гермиона и Джинни в красно-золотых шарфах и перчатках с красно-золотыми розетками. «Как самочувствие?» — спросила Джинни. Рон смотрел на остатки молока в своей тарелке с таким выражением, как будто не прочь был в них утопиться. «Он волнуется», — сказал Гарри. «Это хороший знак», — успокоила Гермиона. «Я заметила, лучше всего сдаешь экзамены, когда немного волнуешься». «Привет», — протянул у них за спиной сонный голос. Гарри поднял голову. Это пришла к ним от стола когтевранцев Полумна Лавгуд. Множество лиц смотрело в их сторону. Кое-кто смеялся и показывал пальцами. Она соорудила шляпу в виде львиной головы в натуральную величину и только каким-то чудом ухитрялась удерживать ее на своей голове. «Я болею за Гриффиндор», — сообщила Полумна, показав на шляпу, что было уже излишне. «Посмотрите, что мы умеем». Она постучала по шляпе волшебной палочкой. Шляпа разинула пасть и издала весьма правдоподобный рев, заставивший всех поблизости вздрогнуть. «Неплохо, а?» — радостно сказала Полумна. «Я хотела, чтобы она еще жевала змею, представляющую Слизерин, но времени не хватило. В общем, желаю удачи, Рон». Она побрела прочь. Не успели они оправиться от удивления, вызванного ее шляпой, как подбежала Анджелина Джонсон в сопровождении Кэти и Алисии, избавившейся от сверхбровей стараниями милосердной мадам Помфри. «Когда закончите, — сказала Анджелина, — идем прямо на поле. Выясняем погодные условия и в раздевалку». «Скоро будем, — сказал Гарри. — Рону надо позавтракать». Однако через 10 минут стало ясно, что Рон больше ничего съесть не сможет. И Гарри счел за лучшее сразу вести его в раздевалку. Когда они встали из-за стола, Гермиона тоже поднялась и за руку отвела Гарри в сторону. «Постарайся, чтобы Рон не увидел слизеринских значков», — шепнула она. Гарри посмотрел на нее вопросительно, а она предостерегающе покачала головой. Рон уже шел к ним, потерянный и безутешный. «Удачи, Рон», — сказала Гермиона и, встав на цыпочки, поцеловала его в щеку. «И тебе, Гарри». Рон немного приободрился, пока они шли по большому залу. Озадаченно, словно не понимая, что произошло, он дотронулся до того места, куда его поцеловала Гермиона. Вид у него был отсутствующий, он почти ничего не замечал. А Гарри, проходя мимо стола слизеринцев, с любопытством глянул на их значки и на этот раз сумел прочесть вырезанные на них слова: «Уизли — наш король».